Глава 28. Сережа. Месяц назад. Ну все, посадка началась. Лукерия вся светится, красивая моя девочка. Все нормально? На тебе лица нет. Вася звонила. Ну, если она решила все-таки благословить нас, то большое ей спасибо. Смеется она, но мое выражение лица обрывает веселье. Сереж, что случилось? Она позвонила, сказала, что рожает, а потом раздался ее крик и звук выбитого стекла. О, как она вовремя рожать начала? Именно в день нашего вылета. Даже в час нашего вылета. Ты же не поведешься на это? Улыбается Луша, упирая руки в бока. Тут даже не знающий ее скажет, что это подозрительно. Я знаю. Горло выжигает от горечи, сосет под ложечкой, а в животе ад. Сейчас я даже не знаю, чего боюсь больше. Потерять Лушу, в глазах которой тухнет свет, на каждую секунду паузы. Или увидеть мертвую Васю, внутри которой погиб и ребенок. Пожалуй, тут вопрос, чего я боюсь больше. Луша же вернется, она всегда возвращается. Не может быть! Ты ей веришь? Веришь после того, как она обманом от тебя забеременела? Как хотела обнародовать видео со мной? Как чуть не подставила меня на соревнованиях? Это она все сделала. Я знаю, Луш. Протягиваю руку, но она одергивает ее. Но мне надо убедиться. Поехали со мной, найдем ее. Почему ты так о ней печешься? Почему раз за разом веришь ей? Она носит моего ребенка. Она долго была рядом, и я... Ты любишь ее. Господи, я так и знала. А мама мне говорила столько раз. Луша, я люблю только тебя. Но там мой ребенок, Вася, она... Не безразлично мне, но это другое. А я? Ты уже который раз делаешь выбор в ее пользу. Я должна это терпеть? Она может быть в беде. Так пусть этим полиция занимается. Луша, как мне жить дальше с мыслью, что она погибла из-за меня? Да все с ней хорошо. Я уверена, а тебе просто нужен повод со мной не ехать. Иди сюда, все не так. Не дури. Мы останемся, выясним, что с Васей все в порядке и поедем в Италию. Ну, конечно, а завтра у нее заболеет ребенок. Что ты сделаешь? Ты не велся на мелкие просьбы. Вот она и придумала что-то другое. И так будет всегда. Что я должна чувствовать, зная, что вы постоянно наедине? Как мне доверять тебе? Я люблю только тебя. Но она носит твоего ребенка. Именно на это был расчет. Сколько бы ты ни кричал, что тебя этот ребенок не волнует. Но вот реальная опасность. Гипотетически. И ты рвешься к ней. Ты, Сереж. Я. Она захлебывается слезами. Луша, не делай этого, мы все решим. Вместе. Вместе? А были ли мы когда-то вместе? Кажется, в этой истории именно я разлучница счастливой пары. И знаешь, я устала это слышать. Устала жить с постоянным чувством вины. Езжай, спасай свою Василину. Но если ты сейчас уедешь, это все. Все, слышишь? Настоящее время. Сын, ты слышишь? Отец трясет меня за плечо. Приехали. Я листаю фотки, слушай снова и снова. Старые, новых нет. Она больше не ведет соцсетей, удалилась отовсюду. Мне оставила только воспоминания и последствия собственного выбора. Последствия, зияющая дыра в груди. Я сделал тогда правильно. Я должен был спасти Васю. И теперь должен довести дело до конца. Ублюдок, который в ту ночь похитил Васю, который не давал ее найти, который не дал мне тогда уехать, должен сесть в тюрьму. И мне плевать, насколько незаконной выглядит подделка документов. Вот заявление Василины, она все написала. Сама? Сама. Этого же будет достаточно? Еще предстоит суд, на котором она должна сама все рассказать. Ну, суды, говорят, откладывают. Случается. Хмыкает отец и выходит из машины, чтобы завершить дело, которое мы начали больше месяца назад.